Ты не делаешь, но ты просто скрываешь внутреннее желание делать. И в это время опускаются руки, потому что это правда. Как правда то, что не сделал, как правда и то, что есть лечение к этому. Но Писание говорит, если вы переживаете искушение, если вас плечет куда не надо, но вы этого не делаете, тогда кровь Христа покрывает грех красный цвет имеет. И кровь имеет красный цвет. И когда Отец Небесный смотрит на вас, то через кровь Христа Он не видит вашего греха. Вы находитесь во спасении, имеете полное право принимать участие в трапезе Господней. Слава Богу и благодарение. Вы меня поняли, о чем я сказал? Внутреннее желание, мысли. Но если мы понимаем, мы не хотим их принимать, мы их не лелеем, мы их не разбиваем, но они лезут в нашу голову, то тогда мы благодарим Господа за то, что кровь Христа покрывает, и мы являемся спасенными людьми. Хотя успокоиться, что все хорошо, тоже не можем, потому что если не освобождать это у корня, если не молиться о том, что Бог удалил эту проблему, в которой эти мысли сосредоточены, тогда сегодня победил, завтра, послезавтра, а после ослабил и упал на этом месте. Но, если мы не делаем, кровь Христа покрывает, мы спасенные люди, мы не являемся грешниками, потому что, если было по-другому, тогда напрасно было бы молиться и избавляться от этих мыслей. Мысли есть, мы с ними боремся, но если считать, что кровь Христа не покрывает, и мы грешники, то тогда Бог грешников что? Не помните, что дальше написано? Наверное, потому что грешники. Там написано, Бог грешников не слушает. Бог грешников не слушает. И мы, казалось бы, так окружены вот этим беззаконием, что и понимаю, и молюсь, и не делаю, но я чувствую его присутствие и не могу избавить, потому что Бог меня не слушает. Поэтому в этом случае я хотел бы, чтобы вы знали, что такое грехи покрыты, вот эти чувства, эти мысли, которые бродят. Через кровь Христа Бог как бы не обращает на это внимания. Он считает нас, потому что кровью Христа покрыты, святыми. И тогда мы молимся, и Он принимает нашу молитву. И однажды удалит тот корень, который эти мысли нам насаждает. Монотонно, непрестанно, каждый день, и бьет в одну точку. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы именно вот это поняли. И прежде всего, что никогда не будешь прощенным, если грех не назовешь грехом и не скажешь «Прости меня, Господь». Сегодня очень часто эти вопросы задают. Ну, говорят, ну как? Верующий человек, почему он может быть одержим? Этого не может быть. Очень даже может быть. Если верующий человек, будучи верующим, ходит в собрание, но продолжает грешить, почему он не может? Наоборот, преступление еще больше, чем тот, который вообще не ходит, то тот мертвый. А ты живой и делаешь то, что делают мертвые. Очень даже легко и просто. Что здесь удивляться? Что здесь голову ломать? Почему так происходит? Происходит. Потому что параллельно с тем, что молишься, ходишь в собрание, язык распущен. Вы помните, от чего Исаия освобождался, пророк Исаия, помните? Он сказал, горе мне, пророк Исаия, о котором в Библии написано, пророчеств много он дал, и сегодня не сбываются, истинное пророчество. Он говорил, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живут там же среди народа с нечистыми устами. И глазами видели царя Господа Саваофа. И Бог не сказал ему, Исаия, что ты там сам себя обвиняешь, что ты надумался? Там так не написано. Пролетел один из серафимов, взял уголь из жертвенника с щипцами или крестцами, коснулся уст его и сказал, вот это коснулось уст твоих, и грех твой очищен. Сегодня не надо крещения. Сегодня не нужно угля жертвенника. Сегодня есть кровь Христа, которая омывает сердце наше, омывает уста наши, уничтожает слова наши, которые мы часто можем говорить, не думаючи. Обвинять, осуждать, обговаривать, не думаючи. А все-то не проходит без света. Вы поймите правильно, что даже самый маленький грех мы делим. Грех большой и грех маленький. Сказал, это ничего. Сделал, это чуть-чуть пострашнее. А потом еще разделяем. Что сделал? С точки зрения Божьего суда. А это уже имеет место, имеет, это правильно. Но и большой грех, и маленький омывается только кровью Христа. Другого средства нет. То ли одно слово сказал, то ли убил кого-то. И грех уст, и грех убийства омывается кровью Христа. Нет другого средства. Вот почему сегодня, с этой точки зрения, мы не делим на маленькое и на большое. Потому что путь один. Господи, прости, и кровь Христа. И ничего другого вы никогда не найдете. Которое спасение только во Христе и спасение только в крови Христа. И путь один через глубокое покаяние, если мало покаяния, через исповедание. Что помогите мне, я сама или сам не могу. То есть Господь нас благословит, чтобы мы поняли эти две стороны действия крови Христа. Я наблюдаю сегодня такую болезнь, когда мысли забивают людей, и они не знают, они по земле ходят или земля по ним. Они не делают. Единственное, узнаешь о том, что его проблема, как когда он сам скажет, а сам уже и старается. Ну, нормальный человек. А после открывается, и причина одна. Грешный, я погибший, у меня такие мысли. Да, я понимаю, что мысли всегда идут со слабой стороны. Так у вас есть слабинка в этом вопросе. Если с этой точки зрения мысли идут. Знаете, мысли еще бывают тоже разные, правда? В одни, в другие, в третьи. Тот, кто пьет, его одна где напиться найти. Тот, кто блудничает, где найти похожего на него. И никогда не будет мысли с той стороны, где вы свободны. Вы поняли меня? Вы знаете, откуда у вас идут мысли. Вот сестра сидит, вам когда-нибудь в футбол хотелось поиграть? Когда? А потому что вы уже не играли в него и не связаны с ним. А вот что-нибудь другое придет. Когда-нибудь хотелось поуправлять самолетом? Скажите, что ты говоришь, да, мы еще в голову не проходили. А вот тот, кто этим занимался, ему хочется. Потому что он имеет соприкосновение с этим вопросом. Поэтому, если мысли идут, то проблема – это ваше больное место. И какие они идут, вы можете определить проблему. Точно. Потому что где больной вопрос, там идет мысль. А потом не надо думать, что только дьявол виноват. Потому что вы и сами виноваты. Это ваша проблема, и он по этой проблеме. Это его работа, что у вас есть эта проблема. Но это не только односторонняя, это и наша частично проблема в этом вопросе. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня предстали пред лицо Господне и очень серьезно помолились Господу. Потому что мы станем сегодня здесь, на этом месте, причастниками тела Господня и крови Его. И для нас сегодня нет никаких преград, чтобы стать чистыми. Есть кровь Христа и есть Слово Божие. И путь знаем. Называй вещи своими именами. Не надо прикрываться. Не надо говорить, что мне тот мешает, то мешает. Если бы не та или не тот, то у меня был по-другому. Осталось бы так же самое. Потому что проблема-то у нас часто заключается. У нас самих личных. открытое исповедование перед Господом, Господи, прости. А если что-то серьезное, не можете сбросить. Я же, есть служителя, к которым можете подойти. Можете исповедовать, можете признаться в том, что там есть. И я знаю, что кровь Христа до последнего мгновения пребывания церкви на земле, она нисколько не ослабеет и будет совершать свою работу. И сегодня Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И кровь Христа та же самая. И путь тот же самый евангельский. Да, что-то поменялось сегодня. Сегодня есть мощные средства информации, раньше таких не было. Но Евангелие, что здесь должно профилиться, то же самое, что. Средства передвижения поменялись. Самолеты раньше на конях, на валах ехали, сегодня быстрее. Но довести весь Евангелие, только вот эту можно, которую мы имеем, оно ничего не поменялось. Время поменялось. Время поменялось, да. И мы, наверное, поменялись тоже. Но Иисус Христос и Евангелие не поменялось и не поменяется. Это мы должны очень хорошо запомнить и твердо знать, что меняется, а что не меняется и меняться не будет. Ну давайте мы склоним наши колени пред лицом Господним. Давайте скажем Господу все, что есть на нашем сердце. И пусть кровь Христа будет действующей в нашей жизни. Склоняем колени и молимся. Твоей пролитой крови, и знаю, что ты умер за каждого из нас, Господь. Ты пролил свою святую драгоценную кровь, и путь освобождения мой не поменялся с того времени, когда ты впервые открыл свои уста здесь на земле, чтобы провозгласить твою победу в твоей крови, в этой чаше нового завета. Вот он. Завет, который заключен с человечеством на Голгофской горе, на Голгофском кресте. Господи, слава Тебе за то, что Ты, Господи, принимаешь нас такими, какие мы есть. Но не принимаешь для того, чтобы мы такими и оставались. Но когда мы попадаем в Твои святые руки, то Ты, как горшек, Господи, поступаешь с нами, как горшек Ты с глиною, чтобы, Господи, сделать из нас тот сосуд, который Ты, Господи, сможешь впоследствии употребить. А наша жизнь изменится, и она будет доставлять радость не только лично нашему сердцу, но и тем, которые окружают нас, и которых, может быть, на сегодняшний день. Мы, являемся камнем преткновения, трудностью и преградой, Господь, но мы сегодня благодарим Тебя, что Ты дал этот особенный день, который напомнил нам о силе Твоей крови, о пути, который мы должны открыть для Тебя, чтобы Твоя святая благословенная кровь могла, Господи, действовать на нашу совесть, чтобы освободить ее от наших мертвых дел, которые нам часто снятся, которые повторяются в наших сновидениях, Господь. И я прошу Тебя, Жихонда Клаусу, Ты знаешь таких людей, которые сегодня находятся здесь, простри Твою руку, простри Твою милость, и удали, Господи, вину совести, удали, Господи, все эти преступления, ибо они просто будут уничтожены Твоей святой кровью. Но если в сегодняшний день кто-то томится от мыслей, хотя держится на должном уровне, а враг обманывает, что он погибший, что не есть никаких шансов на спасение, Господь, то Ты в сегодняшний день напомнил каждому из нас, и мне в том числе, что кровь Твоя не только уничтожает беззаконие, она и покрывает грехи. И сколько мы будем жить на земле, нам хочется от них избавиться. И Ты призвал нас к свободе, Ты не призвал нас к борьбе, но в настоящее время мы многие переживаем борьбу. И мы благодарим Тебя, что Ты помогаешь побеждать, что мы, Господи, не делаем то, что раньше делали, но дай нам Твою святую милость. Благодарим Тебя за то, что Ты покрыл наши грехи, но пусть эти грехи вообще, Господи, будут удалены из нашей плоти, из нашего духа, чтобы нечего было покрывать. раю. Мы хотим, Господь, быть свободными, а пока что благодарить Тебя за то, что даешь нам Твои откровения, за то, что, Господи, так сильно любишь нас. И мы благодарны Тебе, что в Твоей крови и в Твоей голгофской жертве, Господи, заключается и наше спасение. И сколько бы мы ни жили на земле, мы, Господи, знаем, что спасение в Твоей крови, за что хвала Тебе и благодарить. Так, Господь, Ты видишь наши сердца, Ты знаешь, Господи, наши мысли, Ты знаешь чувства, которые сегодня обуревают нас и наполняют. Прости нам наши беззакония, покрой, Господи, наши грехи, дай нам сегодня возможность стать участниками этой трапезы и быть причастниками тела Твоего и крови Твоей. И пусть сегодняшний день рука Твоя для нас будет рукой милости. Научи нас самим быть милостивыми, научи нас, Господи, миловать других, научи нас, Господи, жить этой милостью и благодарить Тебя за эту милость. И пусть Твоя рука и Твоя благодать будут с нами. А теперь благослови, удостой нас принять участие в Твоей трапезе. И пусть сила Твоей любви для каждого из нас умножится многократно. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.